положительный пример. Джим Манзи, бывший исполнительный директор корпорации Lotus Development, в свое время тоже столкнулся с проблемой безрадостного будущего. Рынок табличных процессоров подмяла под себя корпорация Microsoft. В беду попали как табличный процессор Lotus 1, 2, 3, так и компания в целом. Microsoft Excel работал под Windows и тем кардинально отличался от других редакторов электронных таблиц. Манзи принял участие в ряде совещаний, выслушал высказываемые идеи и принял решение последовать рекомендованной стратегии коллективного ПО — программное обеспечение для работы в компьютерных сетях. Дифференцирующей идеей стал выпуск продукта под названием Notes — первой успешной программы для коллективной работы. Через 5 лет напряженнейшей работы, потратив почти $500 миллиарда, Манзи получил перспективную разработку следующего поколения и подготовил компанию к ее продвижению. IBM приобрела Lotus за $3,5 миллиарда, и все остались довольны. Правильная стратегия окупила себя.